Глава 10. Образование. Школа. Платная или бесплатная? Многие платные школы работают в режиме полного пансиона, то есть ребенок может находиться на территории школы круглосуточно. Родители забирают ребенка, когда пожелают или смогут. Можно выбрать полупансион с пребыванием ребенка в учебном заведении с 8 до 18-20 часов. Обучение в платной школе Москвы обойдется в среднем от 20 до 50 тысяч рублей в месяц. За эти деньги ребенок и родители получат, собственно, обучение в классах наполняемостью по 8-10 человек. 3-5 разовое питание, выполнение домашнего задания под присмотром 1-3 педагогов на каждый класс. Кружки, спортивные секции по выбору из имеющихся в школе, нередко бассейн, экскурсии. Большинство платных школ забирают учеников на школьном автобусе, а вечером развозят по домам. Кроме этого, при поступлении вам предложат заплатить единовременный вступительный взнос. Он полностью идет на нужды школы и никакого отношения не имеет к оплате услуг. В среднем эта сумма от 1500 до 3000 долларов. Муниципальные бесплатные школы не всегда предоставляют услуги полного дня. Поэтому, если оба родителя работают, то, учитывая распорядок дня школьника и время возвращения с работы кого-либо из родителей, примерно к 20 часам, вам потребуется помощь няни, которая будет заниматься вашим ребенком 8 часов в день или 40 часов в неделю. Стоимость услуг няни колеблется от 100 до 250 рублей в час, в зависимости от того, соседка-пенсионерка она или дипломированная гувернантка из агентства, владеющая 3 иностранными языками. Таким образом, траты на няню составляют от 16 до 26 тысяч рублей в месяц. А если добавить иностранный язык, 2500-3000 рублей в месяц, кружки и секции 1000-2000 рублей в месяц, бассейн 500-1000 рублей в месяц, то затраты составят от 20 до 32 тысяч рублей. И это без питания. А если учесть дополнительные затраты на учебники, на подарки учителям, на нужды класса и тому подобное, получается, что не так уж и дорого устроить ребенка, если не в элитную частную школу, то в хороший образовательный центр полного дня. Уровневое образование. Если за 2 ближайших года ничего не изменится, то с 2010 года то наша страна полностью перейдет на уровневое высшее образование. Оно будет разделено на 2 части – бакалавриат и магистратуру. Это общеевропейский, так называемый болонский стандарт образования. Чиновники считают, что это поможет устранить остро проявляющееся на рынке труда структурное несоответствие между спросом и предложением кадров с высшим профессиональным образованием. Идея благая. Каждый выпускник будет устроен по специальности. Так это или нет, покажет только время. Прием в вузы для обучения на бакалавра будет проводиться по заявлениям граждан, имеющих среднее общее или профессиональное образование на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена. Срок обучения до стадии бакалавра от 3 до 4 лет, от бакалавра до магистра еще 2 года, по программе специалиста не менее 5 лет. Платное и бесплатное высшее образование. Де-факто большинство современных вузов уже давно перешли на смешанную схему. Одна часть студентов учится на бюджетной основе, другая – на коммерческой. Поступить на платное отделение значительно легче, чем на бюджетное. И многие родители сегодня изначально нацелены на обучение своего чада на коммерческой основе. Конечно, то, что достается за деньги, обычно ценится намного больше, чем полученное даром. Но только вот платят за образование своих детей в основном родители. Поэтому говорить о том, что качество платного образования выше, пока не приходится. С другой стороны, не секрет, что на бюджетных отделениях во многих вузах процветает коррупция. Это сильно отравляет учебный процесс, и иногда кажется, что лучше платить за учебу по заранее определенной таксе. Тем, кто не успел, не может или принципиально не собирается копить на собственное образование или обучение своего ребенка, можно посоветовать образовательный кредит. Подробнее о нем написано в соответствующем разделе. Остается добавить, что поступающим в вузы в настоящее время крупно повезло. До 2010 года в России идет комплексный эксперимент Министерства образования по обкатке схемы выдачи образовательных кредитов. Выданный в рамках эксперимента кредит имеет одно очень большое преимущество. Он выдается без залога и обеспечения со стороны заемщика. То есть взять его можно вне зависимости от материального состояния. Обучение за границей. Дипломы многих российских вузов по-прежнему не признаются на Западе. Поэтому неудивительно, что все больше россиян отправляются учиться в Европу и Америку, и даже в Азию. Позволить себе платное образование за границей, особенно в таких странах, как Великобритания или США, могут только очень состоятельные люди. Так, в престижном английском университете, Оксфорде или Кембридже обучение обойдется в 70-80 тысяч долларов в год. Сюда входит оплата занятий, учебных пособий, проживания и питания. Несмотря на такие суммы, именно в Великобританию едет учиться больше всего россиян. Такие данные были получены в ходе опроса компании Begin Group. Наши граждане считают, что образование там более качественное, а значит, у выпускников больше шанса найти в будущем престижную работу. Несмотря на это, специалисты отмечают очень высокий уровень образования в Австралии и Бразилии. В Азии высшее образование тоже преимущественно платное. Даже в Китае 7 лет назад введено платное высшее образование. Стоит оно от 40 до 600 долларов в год. А вот в университетах ряда европейских стран, например, Германии, Франции, а также Чехии и Польши, учиться можно и бесплатно, но за общежитие и еду платить надо. Так, в Германии или Франции прожиточный минимум для студента – около 600 евро в месяц. Для страховки многие университеты Германии требуют от иностранных студентов открыть в одном из немецких банков счет, на котором будет лежать не меньше 7 тысяч евро. Этих денег студенту должно хватить на целый год. Вдвое меньше требуется на жизнь студенту в пражских или варшавских университетах. Хорошо успевающие студенты могут претендовать на стипендии, которые выплачиваются различными фондами, международными организациями. Размер такой стипендии от 500 до 1000 евро в месяц. Налоговый вычет на обучение. Это один из основных вычетов наряду с вычетом на лечение и покупку недвижимости. Компенсировать затраты на образование можно хоть каждый год, и не только на себя, но и на своих родственников. Вычет, как и в остальных случаях, составляет 13% от потраченной на обучение суммы, но ее максимальный размер не может превышать 50 тысяч рублей. Получить вычет может как сам учащийся, так и родители, которые платят за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, а также опекун за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет на дневной форме обучения в образовательных учреждениях. Предоставляются вычеты на основании письменного заявления при подаче налоговой декларации. Кроме того, необходимы документы, подтверждающие фактические расходы на обучение. Копия договора с образовательным учреждением, справка о дневной форме обучения, если этого нет в договоре. Копия платежных документов, подтверждающих внесение денег за обучение, справка о доходах по форме 2 НДФЛ, копия свидетельства о рождении ребенка, если плательщиком был родитель. Налоговый вычет предоставляется также в том случае, если обучение шло за счет работодателя с последующим вычетом из заработной платы.